Глава 6. Как убрать жир с живота без подсчета калорий. Жизнь — игра. И как в любой игре, нужно знать правила, чтобы не существовать, а побеждать. Для многих похудение — постоянная схватка, в которой старые методы, выработанные привычки и бесчисленные попытки кажутся просто неэффективными. Работа, стресс, жизненные ситуации оставляют свои следы. Лишний вес, усталость, отсутствие энергии. На самом деле в снижении веса нет ничего сложного и загадочного. Все гораздо проще, чем вы думаете. Суть не в подсчете калорий, граммов жира или процентов углеводов, и уж тем более не в бешено активном спорте. Вся калькуляция не нужна и бессмысленна. Для снижения веса важнее не уменьшение объема пищи и количества калорий, а интенсивность их сжигания. Если вы сумеете зажечь свой метаболизм, то будете сжигать все, что съедите, как на костре. Представьте, что метаболизм – это печка, которая должна постоянно гореть, чтобы тело могло функционировать. Если печка работает медленно, затухающие теплые угольки сменяются безжизненным углем, что приводит к застою. Именно поэтому важна не только еда, но и интенсивность ее сжигания. Тогда тело начнет трансформироваться, а организм с удивлением обнаружит себя сытым и здоровым. Метаболизм – сложный процесс, в который вовлечены сотни химических реакций. Он контролируется не только количеством потребляемой пищи, но и темпераментом, эмоциональным состоянием, качеством сна и даже окружением. По словам исследователей из университета Лидса, замедленный обмен веществ может восприниматься как защитный механизм организма, который пытается сберечь энергию в условиях стресса или нехватки ресурсов. Маккрей, 2018. Хрупкий баланс между физической активностью и психологическим состоянием – решающий фактор в контроле веса. Например, человек, испытывающий постоянный стресс, может не осознавать свой аппетит, что приводит к перееданию или выбору высококалорийных продуктов. Это не просто теория. Метаанализ, проведенный Центром методов обработки данных Китая, подтвердил, что эмоциональное состояние человека напрямую связано с его пищевыми привычками. Лю и другие, 2020. Чтобы перезапустить свою печку, важно спросить себя, что я чувствую, когда ем. Нередко к еде мы обращаемся как к утешению в трудные времена. Это ведет к замкнутому кругу пищевой зависимости, и вот тут появляется момент, когда честность с собой может стать резким поворотом к переменам. Если мы осознаем, как именно еда влияет на чувства и мысли, то сможем менять не только привычки, но и внутренние установки. Осознанность в этих моментах может привести к большему пониманию своих реальных потребностей и, как следствие, к более эффективному метаболизму. Яркий опыт моих клиентов наглядно демонстрирует, как работает программа. История забытых сладостей. В сердце шумного мегаполиса, среди улочек и ярких вывесок, есть одна уютная кондитерская. В ней создаются сладости, каждая из которых – произведение искусства. Женщина, стоявшая у руля этого бизнеса, творила чудеса из мастики, делая фигурки, которые поражали воображение. Звали ее Анна, и было ей на тот момент 42 года. О чем еще можно было мечтать? Свой успешный бизнес, признание в мире кондитеров, творчество. Но из-за напряженного графика, вечного стресса и работы до глубокой ночи Анна не могла найти время на здоровье. Разрываясь между вечными задачами, утренними встречами и безумным графиком, она забыла о самом главном – о себе. Стресс накапливался в душе, а лишний вес – на талии. Мысли о здоровье спрятались в самую глубь и закрылись замками. Однажды, глядя в зеркало, Анна поняла, что отражение не радует ее. Красота, которую она создавала, контрастировала с ее собственным состоянием. Усталость, Дискомфорт и постоянные заботы стали поводом для грусти. Собравшись с мыслями, она обратилась за помощью. Наше взаимодействие было основано на доверии. Я предложила комплексный подход к изменению. Первый шаг заключался в том, чтобы вернуться к физической активности. Времени было мало. График работы не совпадал с временем работы зала. И Анна приняла решение начать тренировки дома перед телевизором. Эти минуты, проведенные на коврике, стали ее спасением. Она училась расслабляться и отпускать напряжение, позволяя не только телу, но и разуму успокоиться. Следующий этап – питание. Вместе мы разработали план, учитывающий ее привычки и характер работы. Анна узнала, что повышенный уровень кортизола, гормона стресса, тормозит обмен веществ и мешает ей избавиться от лишнего веса. Параллельно возникли проблемы с надпочечниками. Я посоветовала обратиться к врачу, и результаты не заставили себя ждать. Положение Анны начало улучшаться. Мы были на связи каждый день, обсуждая успехи и трудности. Не обходилось без проблем. Контроль за потреблением сахара и мучного стал настоящим испытанием. Анна часто проводила деловые обеды в ресторанах, где выбор полезных блюд иногда оказывался сложнее, чем готовка дома. Но и здесь мы нашли решение. Она научилась заказывать правильную еду и соблюдать питьевой режим, который начинался со стакана теплой воды перед каждым приемом пищи. Первые результаты были видны уже через месяц. Анна потеряла 5 килограмм, и ее тело вдруг встрепенулось, задышало, ожило. Недовольство перестало быть постоянным спутником женщины. Объем бедер уменьшился на 8 сантиметров, а живот стал более плоским. Одежда, которая некогда с трудом застегивалась, постепенно становилась свободнее. Совместная работа распространялась и на другие аспекты ее здоровья. Анна начала принимать витамины и микроэлементы В, Д, а также кальций и магний. Каждая добавка была шагом к восстановлению гармонии в ее теле. Инструкции по приему были подробными, чтобы не возникло путаницы. Поработали и над качеством сна. Поздние засыпания сбивали обменные процессы, и Анне пришлось адаптироваться к новому режиму. Когда-то ночи проходили в бесконечных мыслях, теперь они наполнились умиротворением. В канун своего 43-летия Анна смотрела на себя в зеркало, и на этот раз отражение улыбалось ей в ответ. Она не просто сбросила вес, она обрела себя. Новая жизнь, наполненная самосознанием и балансом, позволила ей наслаждаться каждым моментом. Теперь у нее были не только сладости в качестве работы, но и гармония, столь важная на пути к счастью. Тем не менее, метаболизм не существует в вакууме. Он крепко связан с энергетической системой. Энергия, которую мы получаем из пищи, безусловно, важна. Но куда более важно то, как мы ее используем. Правильное понимание и использование энергии – ключ к активации метаболизма. К примеру, физическая активность в виде интенсивных тренировок или просто регулярная прогулка на свежем воздухе приводит к улучшению кровообращения. Это увеличивает доставку кислорода и питательных веществ к клеткам. Исследования показывают, что даже 30 минут умеренной активности в день могут значительно повысить уровень метаболизма. Доннелли и другие, 2009. Мозг управляет нашим телом, в том числе настроением, мыслями, психикой. С одной стороны, он управляющий, но с другой – управляемый. Если рассматривать мозг в качестве компьютера, то психология – программное обеспечение. Оно устанавливается природой таким образом, что наше мышление изначально негативно. Осознание установленных негативных программ уже предполагает управление в данной ситуации. Как нутрициология связана с работой мозга? В большинстве случаев, когда мы думаем о еде и здоровье, то рассматриваем только физическую сторону. Что едим, какие есть дефициты витаминов и минералов. Однако важно понимать, что мозг работает на уровне не только физики, но и химии. это подсознание, эмоции и общее состояние души. Мозг – сложный механизм. Он тесно связан с другими органами и системами. Прямые физические связи влияют на самочувствие и функционирование организма. Например, когда мы едим продукты с высоким содержанием сахара, это приводит к выбросу гормонов, влияющих на наше настроение и поведение. Первый. Инсулин. При поступлении сахара в кровь поджелудочная железа выделяет инсулин для регуляции уровня глюкозы. Инсулин помогает клеткам усваивать глюкозу, но может привести к резким изменениям уровня сахара в крови, что иногда вызывает ощущение усталости и подавленности. Второй. Дофамин. Нейромедиатор, который отвечает за чувство удовольствия. Это своего рода краткосрочное чувство счастья и эйфории. Третий. Серотонин. Связан с настроением, сном и аппетитом. Четвертый. Эндорфины. Снижают ощущение боли и могут создавать чувство счастья и удовлетворения. Пятый. Кортизол. Гормон стресса. Хронический стресс и высокие уровни кортизола могут привести к повышенному аппетиту и накоплению жира. Поэтому питание – это не просто еда, а еще и химия, которая влияет на наши чувства и эмоции. Примерно от 90 до 95% людей никогда не задумываются о том, как питание связано с психологией. Мы часто не замечаем, что мозг запрограммирован на набор веса, а еда – способ справляться с негативными эмоциями, обидой, одиночеством или тревогой. Здесь возникает пищевая зависимость. Это серьезная проблема, но она преодолима. Без лекарств и таблеток тело и сознание могут измениться в лучшую сторону, если правильно подойти к процессу. Понимание связи между едой и работой мозга открывает новые горизонты для изменений, которые могут значительно улучшить вашу жизнь. Это подтверждено десятками историй клиентов, которые прошли мои программы. Информация в аудиокниге для тех, кто садится на диету в последний раз, когда старые способы уже не работают, кто любит поесть, но устал от борьбы со своим аппетитом и жировыми валиками на животе и бедрах. Хроническое состояние похудения – замедляет метаболизм. Знания помогут ускорить его, разжечь с новой силой. Рассматривайте их как рецепт от врача, который нужен для запуска всех систем организма.